Такова его воля. Такова его воля, повторил Юранд. Но теперь нам надо молить его о милосердии. Кому же Бог поможет, как не отцу, который ищет свое дитя, как не мужу, который ищет свою жену? Не станет же он помогать разбойникам. А все-таки они ее похитили, возразил Юранд. Так вы отдадите крестоносцам де Бергова. Я отдам все, чего они пожелают. Но при мысли о крестоносцах в нем проснулась вдруг старая ненависть, злое чувство, как пламя охватило его, и он прибавил сквозь зубы: а в придачу они получат то, чего не желают. Я тоже поклялся отомстить им, произнес Збышка. Но сейчас нам надо спешить, Вспыхов. И он стал торопить с отъездом. Когда слуги покормили коней и сами немного отогрелись в тепле, поезд снова тронулся в путь, хотя на дворе уже сгущались сумерки. Путь предстоял еще дальний, к ночи крепчал мороз. Юранд со Збышком еще не совсем поправились и ехали поэтому на санях. Збышка рассказал старому рыцарю про своего дядю Мацка, про то, как скучает он без старика и как жалеет, что нет его с ними, потому что им очень пригодились бы его храбрость и, главная хитрость, которая в борьбе с такими врагами нужна, пожалуй, больше, чем храбрость. Затем он обратился к Юранду и спросил у него: «А вы хитрый? Я что-то совсем не умею хитрить». «Да и я не умею», — ответил Юранд. «Не хитростью воевал я с ними, а вот этой рукой. А направляла ее та мука, что принял я от них». «Да, я понимаю», — сказал молодой рыцарь. «Я понимаю, потому что люблю Дануську, а ее похитили у меня. Если только... упаси Бог!» Он не кончил, ибо при одной мысли о том, что может статься, почувствовал, что не человеческое, а волчье сердце бьется у него в груди. Некоторое время они молча ехали по белой, залитой лунным светом дороге. Но вот Юранд заговорил словно с самим собою. «Ну, было бы за что мстить мне, я бы ничего не сказал. Ей-ей, не за что было. Я с ними дрался в открытом бою, когда с посольством от нашего князя ходил к Витовту. Но дома я был их добрым соседом. Барташ Налинч захватил 40 рыцарей, когда те ехали к ним, заковал в цепи и вверг в подземелье в Козьмине. Полвоза денег пришлось крестоносцам отвалить за них. А когда ко мне заезжал по дороге немец, так я его как рыцарь рыцаря принимал и не отпускал без даров. Не раз и крестоносцы наезжали ко мне через болото. Не терпели они от меня никаких обид, а такое мне учинили, чего я и сейчас самому лютому своему врагу не учинил бы. Страшные воспоминания терзали душу Юранда, голос его оборвался. «Одна она была у меня», — продолжал он через минуту со стоном. «Как ярочка, как одно сердце в груди, а они точно собаку на веревку привязали. И стала она как полотно на веревке у них. А теперь вот дочку. О, Господи Иисусе!» Снова воцарилось молчание. Збышка поднял к луне свое молодое лицо, на котором изобразилось изумление. Затем бросил взгляд на Юранда и спросил: «Отец, они заслуживают возмездия. Но не лучше ли было бы им заслужить любовь людей? Почему они чинят столько обид всем народам и всем людям?» Юранд развел безнадежно руками и глухо ответил: «Не знаю». Некоторое время Збышка еще думал над этим, но через минуту мысли его вернулись к Юранду. «Говорят, вы жестоко им отомстили», — сказал он. Юранд подавил в сердце боль, совладал с собой и снова заговорил: «Я поклялся отомстить и обещал Богу, если поможет он мне в этом, отдать ему мое единственное дитя. Вот почему не дал я тебе своего согласия.